Глава 23. Драгомир. «Драгомир, спаси!» Снова слышится со стороны ущелья, через которое мы переходили по мосту. Я медленно кладу руку на меч и поднимаюсь. «Очередная нечисть!» — шепчет Горан, который все еще видно не отошел от того, что произошло с Данко. «Князь!» «Спокойно, Горан. Дракон не даст околдовать меня». Качаю головой, жестом приказывая оставаться на месте. «Я проверю и вернусь». «Подумай, Драгомир, Калояр тоже достает свое оружие. Она не так просто тебя зовет. Ты уверен?» «В драконе уверен. Его обмануть и околдовать невозможно, а учитывая, насколько он сейчас силен, он не позволит мне дать слабину. Поэтому киваю и иду прочь от костра к темному ущелью. Я точно знаю этот голос. Почему духи выбрали именно этот голос, чтобы позвать меня, если есть другой, на который я бы помчался гораздо быстрее? И это главный аргумент в том, что это не нечисть, а одна очень непослушная девушка. Варна, что ты здесь делаешь? Я останавливаюсь у самого края мостика, всматриваясь в темноту, едва рассеиваемую звездами и луной. Драгомир! Дрожащим, срывающимся голосом произносит названная сестрица. «Помоги!» Я спросил, что ты тут делаешь? Повторяю вопрос. Варна стоит примерно на середине моста и, кажется, не может сделать ни шагу. «Я...» — всхлипывает она. «Я за тобой пошла. Что ты будешь делать, если дракон совсем из-под контроля выйдет? А эту...» Она сбивается, понимая, что не стоит меня злить и неуважительно говорить о Дарине. «А ты все еще не найдешь Дарину», — заканчивает мысль Варна. «Так хоть я тебе помогу». «Я тебе приказал сидеть в столице». Недовольный рык дракона прорывается в голосе. Он не согласен, чтобы его успокаивала Варна. Он точно знает, кто ему нужен. «Укоряешь меня в том, что я беспокоюсь о тебе?» Наверное, должно было прозвучать дерзко, но не в этих обстоятельствах. «Тебе лучше вернуться», — жестко говорю я. «Она же как-то добралась сюда, по нашим следам, на лошади. Но куда ее отправишь в ночь?» «Ладно, иди сейчас сюда, а утром отправишься домой. Нечего тебе в походе делать». Выношу окончательное решение. «Я не могу!» Снова всхлипывает она. «Мне страшно!» Порыв ветра сильнее раскачивает мост, а Варна взвизгивает. «Мост может не выдержать двоих!» Произношу я, понимая, что выбора-то нет. Остается только идти за ней. Аккуратно, медленно переставляя ноги, под тягучий скрип моста добираюсь до Варны и прижимаю ее к себе. Меня тут же окутывает пьянящим, сладко-прелым ароматом белладонны, а дракон напрягается. Приворотное зелье? У Варны? Ледяными пальцами она впивается в мои руки, и так вместе мы идем к краю. Но на этом благоволение богов заканчивается. Что-то громко щелкает, мост вздрагивает и начинает крениться. Потом слышится еще один щелчок, и я, оставив всю аккуратность, срываюсь на бег, прижимая Варну к боку. В последний момент, когда я делаю шаг на твердую землю, раздается еще два щелчка, треск и... моста за нами больше не остается. «Я...» Дрожая, едва дыша, Варна оглядывается. «Ты идешь с нами до ближайшей деревни», — заканчиваю за нее я. «Дальше выясним, как нам быть». Горан и Калояр подозрительно смотрят на Варну, но после некоторого времени расслабляются, понимая, что она настоящая, а не порождение этой непростой дороги. А вот я нет. Отправляю всех спать, а сам остаюсь на страже этой ночью. Все же драконья сущность дает мне больше выносливости. Дорога нас кружит, подкидывает загадки, опасности, сложности. Если это все на территории моего княжества, то почему я не видел этого раньше? И этот сад. Это же было легендой или частью истории. Который раз за день опускаю руку в карман, чтобы нащупать теплый оберег. Главное сейчас, что пока что дороги в сад и к Дарине совпадают. Но что, если мне придется выбирать? Утром после скудного завтрака мы отправляемся лесной тропой на восток, как показал оберег. Несмотря на то, что мы все время на чеку, вокруг нас словно ничего не происходит. Словно нам дали какую-то передышку перед чем-то большим и сложным. Варна идет наравне с нами. Не жалуется и не ноет, что уже радует всех. Но не дракона. К закату выходим к небольшой деревушке из 10 дворов. Лучше, чем спать в лесу или в поле. Ветхие избы смотрят на нас темными окнами в потрескавшихся бревенчатых стенах. Двери висят криво, солома на крышах сильно потемнела. Возле домов лишь изредка можно было увидеть маленькие огородики с несколькими грядками скудных овощей. За деревней — незасеянные поля. Неужто мор и голод досюда дошли? Так близко к столице. Но нет. Люди уставшие, небогато одетые, но вполне здоровые. «Чем помочь вам?» К нам выходит немолодой, но крепкий мужчина с густой короткой бородой и темными волосами, забранными кожаным ремнем. «Нам бы ночлег», — отвечаю я. «Будет вам ночлег», — кивает мужчина и ведет нас к двум домам на краю деревни. Дракону не нравится тут, да и народ ведет себя здесь подозрительно. Но дальше поле, где мы будем как на ладони. Остаемся здесь. Нас укладывают в разных домах, мужчин отдельно, варну отдельно. Квадратная комната с двумя лавками, сундуком, печью, да грубо сколоченным столом. Хозяйка накрывает нам нехитрый ужин, а сама уходит. Сегодня Горан и Калаяр посменно на дежурстве, а я засыпаю сразу, как только голова касается подушки, набитой травой. Девушка с темно-русыми волосами в белом коротком платье, больше похожим на обрезанную рубаху, выходит на траву из металлической крытой повозки, которая сама начинает двигаться. Что за колдовство? Она вытирает щеки тонким запястьем, всхлипывает, а потом ее очертания начинают расплываться. Я пытаюсь всмотреться, но на ее месте уже вижу Дарину. Она присаживается и поднимает с земли маленького ежика. Зову ее, пытаюсь дотянуться, но она как будто наоборот становится все дальше. Запах белладонны. Резко распахиваю глаза и вижу рядом Варну.